В бою же старик тоже нашел, чем удивить. Шаринган, невесть где добытый и пересаженный вместо давно потерянного глаза, рука какого-то чудовища, также заменяющая когда-то искалеченную конечность, а еще отточенные годами навыки, Данзе явно не забрасывал тренировки, закопавшись на базах корня. Бой был для Хокаге тяжелым. К счастью, он успел довести до логического завершения свою фирменную технику. Рассинган представлял собой сферу из множества бешено вращающихся вихрей чакры, что при столкновении с целью вызывали страшные повреждения. Главным плюсом этой техники было отсутствие необходимости складывать печати, она выполнялась на чистом контроле. И вот недавно Минато смог вплести в сферу футон, чакру воздуха, получив то, что он назвал Рассенсюрикен. Получившаяся техника обладала колоссальной разрушительной силой. Хокаге сам мог бы от нее пострадать, если бы не был сенином, человеком, способным использовать особую природную чакру, что выводило его устойчивость к повреждениям на недостижимый другими шиноби уровень. Этот козырь решил бой. Данзе оказался не готов противостоять настолько разрушительной технике, да еще в сочетании с Хирайшином, что делал Минато вездесущим на поле боя. Радость от победы омрачали потери. Далеко не все из его ближайших соратников смогли пережить резню в темных коридорах подземных баз, а его верный телохранитель, которому Хокаге безраздельно доверял, погиб, стоя на страже в защите его семьи. И вот, когда он подводил итоги той безумной недели, пришедшая навестить его в больнице Кушина выдала ошеломительную новость: у его наследника есть Кекки Гинкай. Вынырнув из своих мыслей, Минато посмотрел на сидящего напротив сына. Хокаге редко присутствовал на завтраке, обычно уходя на службу раньше, чем просыпались дети, но сегодня не собирался никуда идти, он заслужил выходной. «Наруто, твоя мама говорит, что ты продемонстрировал некую силу», — начал Минато, внимательно глядя на сына. «Да, Шитон, высвобождение смерти — громкое название, и почему ты его выбрал?» «Потому что он позволяет мне вытягивать жизнь из живых и управлять трупами». «Управлять трупами?» Кушина, с интересом прислушивавшаяся к разговору, от неожиданности выронила палочки для еды. «Да, еще что-нибудь?» Минато нахмурился. Последняя озвученная сыном возможность тоже его удивила. «Вытянутая жизнь меня лечит, а во, одновременно оружие и защита». Опытный шиноби не мог не оценить преимуществ такой силы. «А почему ты нам не сказал раньше?» Минато бы грозно нахмурился, но знал, его сыну это глубоко безразлично. «Не успел, выяснял, что могу. А откуда ты узнал про лечение?» Мать не могла не обратить внимания на этот момент. Случайно поцарапался и увидел, что ранка очень быстро зажила. Ответ был у варкастера наготове. «Я хочу, чтобы ты показал мне все после завтрака». В ответ на эти слова, Минато получил утвердительный кивок. Дальнейшая трапеза прошла в молчании, каждый думал о своем. Выйдя из дома спустя несколько минут, варкастер направился к выходу с их территории. «Куда ты?» – окликнул сына Минато. «В городской парк. Я тренировался там. А чем тебя не устраивает здесь? Что ты предлагаешь уничтожать?» Ответил некромант, обводя рукой вокруг. Оглядев ухоженные кусты и клумбы, над которыми немало потрудилась Кушина, Минато был вынужден признать правоту сына. «Уничтожь они здесь что-нибудь, и им обоим немало достанется от разозленной женщины. Ладно, пойдем». Довольно быстро они добрались до окраины Конохи. Здесь, неподалеку от стены, был большой кусок леса, что и звался парком. По нему было разбросано множество как безымянных полянок, используемых для тренировок случайными шиноби, так и официальных номерных полигонов, закрепленных за отдельными командами. Проследовав за уверенно ведущим его сыном, спустя десяток минут Хокаге оказался на одной из таких полянок. Это место варкастер нашел и подготовил заранее, создав иллюзию тренировок по освоению заявленных им сил. Благо после шестилетия ему разрешили свободно перемещаться по городу. Укромную поляну окружали высохшие, с частично облетевшей листвой деревья. Трава тоже выглядела не очень здоровой, а росшие вокруг кусты могли сразу использоваться как растопка для костра, магия высушила их начисто. В довершение мрачной картины ветерок донес до Хокаге трупную вонь. Кажется, кролик испортился. Счел нужным пояснить варкастер, тоже почуяв запах. «Кролик, да, я проверил на нем, как моя сила действует на животных, а потом на нем же выяснил насчет трупов. На кого другого это место могло произвести тягостное впечатление, однако Минато видел слишком много гораздо более жутких картин, чем устроенное его сыном опустошение. Давай тогда с кролика и начнем». Кивнув, Варкастер направил свою силу на трупик животного, скрывавшийся в кустах. Поднятие трупов в простейшем варианте было заклинанием первого круга и давалось ему сейчас без большого напряжения. Что же касается силы, то он смог бы поднять труп человека, но не кого-то побольше. Контролировать несколько зомби также было пока трудновато. Был, правда, один нюанс. Хотя полная версия заклинания, достигавшая третьего круга, позволяла бросить в бой хоть скелет, века пролежавший в земле, простейший его вариант требовал свежий труп, магия нуждалась в относительно целом теле, так как механизмы, обеспечивающие движение, работали по аналогии с живым организмом. Мертвые мышцы сокращались, передавая усилия на связки и сухожилия, заставляя кости перемещаться. Нет мышц или еще чего-то не хватает, получится невнятно копошащийся комок мертвой плоти. Однако по легенде он еще не мог это успеть выяснить. В кустах, где срывался трупик животного, раздалось шуршание, ветки кустов затряслись, однако больше ничего не происходило. Что-то не получается, он не двигается, как нужно. Притворно пожаловался отцу некромант. «Продолжай, я посмотрю». Минотавр раздвинул ветки, заглядывая вглубь кустов. Его взгляду предстало отвратительнейшее зрелище. Провалявшийся несколько дней на открытом воздухе трупик животного, был основательно погрызен местными обитателями, остатки подгнившей плоти мерзко обвисали на костях. В довершение картины в пустых глазницах кролика копошились белесые черви. И весь этот кошмар шевелился, что-то пульсировало под остатками кожи животного, кости, оставшиеся от лап, скребли по земле, пытаясь сдвинуть тело. Однако опытный шиноби быстро подавил отвращение, анализируя увиденное. Спустя несколько минут он озвучил свое мнение. «Похоже, чтобы ты мог сдвинуть труп, он должен быть цел, чтобы мышцы могли работать так же, как при жизни». «Понятно», — маг удовлетворенно кивнул. Отец подтвердил мнение о своей проницательности, которая сложилась у Варкастера. «Скажи, а как ты им управляешь? Двигаешь отдельными конечностями?» Минота держал в уме техники марионеточников, так популярные в Суне. «Нет, просто передаю ему желание, куда он должен переместиться. Как двигаться он знает сам откуда-то». «Ясно, на самом деле ясно, Минота было не особенно много, но вряд ли сын сможет рассказать больше, давай посмотрим на остальные возможности». С этими словами Хокаге положил конец конвульсиям несчастного кролика, испепелив того сорвавшимся с руки шаром огня. Кивнув, Варкастер отвел отца чуть подальше, туда, где оставались живые кусты. Под внимательным взглядом отца, он достал свой нож, слегка оцарапал внешнюю сторону ладони и, показав руку Минота, схватился за ветку какого-то куста, одновременно накладывая поглощение жизни. На глазах Минота куст за секунду превратился в уже виденное им переплетение высушенных веток, а царапина на руке его сына заросла. «Работает только при касании», — уточнил он. «Нет, но с расстоянием эффективность очень быстро падает. В паре шагов уже ничего не смогу. Слово «пока», как и информацию о заклинании первого круга жатва, решающим эту проблему и которой он уже успел восстановить, Варкастер, естественно, придержал. Задав тому еще несколько вопросов, касающихся его способностей, Минота задумался на какое-то время. Способности его сына были очень странными. Нигде он не встречал упоминания о какой-то абстрактной жизни, что можно было бы вытянуть из живого. Его же способность ощущать чакру, дарованная навыками Синнина, говорила, что когда Наруто использует свои странные техники, природная чакра, что пронизывает весь мир, вокруг него начинает словно бурлить, сталкиваясь с чем-то чужеродным, чего Хокаге не мог толком почувствовать. Он никогда подобного не видел. Надо будет обсудить этот вопрос с жабьими мудрецами горы Мьёбаку, что и научили его когда-то искусству Сенина. «Я не могу припомнить ничего похожего в архивах», — медленно начал Минота, «и хотя еще поищу, думаю, эту силу тебе придется осваивать самостоятельно. Я не смогу тебе помочь». «Понятно. Было бы странно, дай отец другой ответ. Я подумаю, как и где организовать твои тренировки», — добавил Минота, окинув взглядом мертвые кусты и деревья, «пока ты весь парк не сгубил. Спасибо». Не то чтобы он нуждался в таких тренировках, но придумать, как объяснить этот момент, Варкастер пока не смог. Возможно, в будущем удастся сослаться на какое-нибудь знание, пришедшее с практикой. Кушина с нетерпением ждала возвращения мужа и сына. Ей очень хотелось самой увидеть, что же тот может, однако она не могла оставить Юи. Опасаясь шпионов Данза, они не обзавелись нянькой, а оставлять ребенка на туповатых и хрупких теневых клонов было неразумно. Договариваться же с Микото о присмотре надо было заранее. Наконец, она увидела Минато и Наруто, идущими по дорожке, что вела от ворот. Увиденная картина невольно вызвала у нее смешок. Минато шел с задумчивым видом, погрузившись в свои мысли, взгляд его рассеянно шарил по сторонам, ни на чем не задерживаясь. А рядом его маленькой копией шел Наруто с точно таким же выражением лица. Дойдя до дома, Наруто практически сразу ушел на тренировочную площадку, а Кушина набросилась на своего мужа с расспросами. Тот выложил ей все, что успел увидеть и о чем подумать, придержав только описание копошащегося трупика кролика. Посовещавшись какое-то время, они пришли к выводу, что практиковаться в контроле своей способности Наруто может и дома. Для этого достаточно было бы регулярно размещать миссии Дэранга на массовый вылов каких-нибудь мелких грызунов, которых их сын мог бы умерщвлять, а потом оживлять. Для отработки же тренировок на больших целях, Минато собирался, вместе с сыном, регулярно делать вылазки за пределы Конохи, охотясь на крупную дичь. Животных Кушине было немного жаль, но развитие способностей, от которых будет зависеть жизнь ее сына, было для нее гораздо важнее. План, озвученный в Аркастеру по его возвращении в дом, никаких замечаний у него не вызвал. Так что, согласно кивнув, он сменил тему. «Мам, научи меня фуиндзюцу». Засыпая вечером в своей постели, маг думал о том, что ребенком быть иногда очень удобно. Показал способности, которых нет ни у кого в этом мире. Какой одаренный мальчик, никто не заподозрит в выросшем у него на глазах сыне опытного мага. Конечно, новые тренировки по умерщвлению всякой живности были ему абсолютно не нужны, уж чего-чего, а опыта манипулирования своей силой некроманту было не занимать, однако в голове уже крутились мысли, как можно будет извлечь пользу из этой повинности. Обдумывая эти идеи, маг и погрузился в сон. Глава 3. Глядя в окно Академии Шиноби, Ульгрим витал в своих мыслях, перебирая воспоминания. Казалось, они еще только вошли под эти своды, а уже собираются их покидать. Вчера они получили протектор и стали генинами, пусть и несколько ограниченными в правах, но все же шиноби. Его второе детство подошло к концу. Это навевало легкую тоску. С другой стороны, деятельная натура Ульгрима уже устала от затяжного периода покоя. Душа жаждала боя. Тем более, что генину уже никто не запретит тренироваться по своему разумению, как и никто не полезет выспрашивать о техниках. Негласные правила деревни убийц. А значит, со дня на день он начнет восстанавливать все то, что составляло его суть, как бойца. Нет, он не потратил эти годы зря. На всем курсе в рукопашном бою с ним как-то мог тягаться только в Аркастер, как и в Букидзюцу, метание оружия. Он освоил несколько техник катона, пробудил шаринган, уже успев открыть второй тамае, и даже восстановил первый этап пневматического взрыва. Все эти достижения не прошли даром, его считали гением лишь чуть-чуть не дотягивающим до своего старшего брата, Итачи. Ульгрим хмыкнул себе под нос, вспомнив о том. На его взгляд парнишка слишком спешил, неведомо почему стремясь всем доказать свое превосходство. Закончил академию досрочно, сразу бросился в Анбу. Старый воин полагал, что со временем тот сломается, не выдержав взятого темпа. Он пытался как-то достучаться до Итачи, все же брат, но тот глядел на младшего родича снисходительно, сверху вниз, не принимая всерьез, невзирая на все его успехи. Ну что же, каждый сам творец своего счастья. Ульгрим пытался. С мысли о брате Учиха переключился на Варкастера, покосившись на сидящего рядом мага. Тот за это время вытянулся, раздался и окреп, превратившись из ребенка с умилительно серьезной мордашкой в юношу с холодным, отрешенным лицом. Ульгрим вновь усмехнулся, вспоминая, как детишки пытались вместить в свою иерархию некроманта. Ульгрим учился отлично, однако он также зачастую и выступал за водилой различных проказ и игр. Дети, видимо, инстинктивно чувствуя кого-то более опытного, тянулись к нему. Поэтому никто не называл его зубрилой и не пытался еще как-то задеть, тем более, что тот и в зубы мог дать. Но если Ульгрим учился отлично, то Варкастер учился идеально. Целеустремленный разум мага усваивал и перерабатывал знания, не делая скидок на их информативность, рассчитанную на детей. Рассказали о первом Хокаге, пока детишки учат два абзаца, что задали домой, маг находит и проглатывает целую книгу по теме. Показали новый прием, он будет сразу включен в тренировки и отработан. Однокашников же он просто игнорировал, ограничиваясь в общении с ними только репликами, необходимыми в рамках задания учителей. Неудивительно, что однажды собралась компания детишек с целью поколотить задаваку. Заводилой выступил Киба Инузука, наследник клана собачников, всюду таскающийся со своим щенком. Они подстерегли Наруто прямо в парке, рядом с академией. Заранее зная о готовящейся акции, Учиха позаботился о том, чтобы найти хорошие наблюдательные пункты, наслаждался зрелищем. Киба, вышедший перед Наруто, остановившимся из-за преградивших ему дорогу детей, закатил довольно связную речь на тему того, что кто-то о себе много мнит и поэтому пора ему чуть подрихтовать лицо, после чего всадил кулак в живот мага. Ульгрим удар оценил, Кибу явно гоняли в клане по тренировкам с самого детства, однако того ждал сюрприз. С тем же успехом он мог бить дерево. Привыкшему постоянно поддерживать напитку тела смертью и ускоренный ток чакры, Наруто было глубоко наплевать на удары ребенка, так что собачник тут же схлопотал прямой удар правой и прилег отдыхать. Дальше детишки попытались скопом наброситься и запинать много о себе возомнившего выскочку. Ага, накачанного смертью и чакрой ученика Хокаге, что тренировался к тому времени уже четвертый год. Раздавая пинки из-за трещины, Варкастер был вынужден больше заботиться о том, как бы кого ни прибить ненароком. Только маг утвердился однозначным победителем небольшого побоища, как на сцене появился новый персонаж. Ниджи Хьюга учился на год старше них и считался гением. На взгляд Ульгрима зря. Мечник считал, что тот был просто очень старательным парнишкой, не лишенным толики таланта, но не более того. Так или иначе, но Хьюга тоже решил проверить крепость кулаков Наруто. Это было уже интересней. Первая же его стойка показал мечнику, что тот уже успел познакомиться с Джукином, клановым стилем Хьюга. Этот стиль строился на нанесении ударов по тенкицу, которые члены клана могли видеть с помощью собственного дадзюцу, бейкугана. И сейчас мальчишка собирался продемонстрировать преимущество своего кланового стиля бесклановому, пусть и сыну Хокаге, выскочке. Лично для Ульгрима результат был предсказуем. Нет, Хьюга вполне успешно уклонился от кулака Наруто и даже выбил тому на руке тенкицу. Ну и что? Техник Варкастер все равно не собирался применять. Боль, некроманту, годами терзающему свое тело тренировками по повышению проводимости, давно стало на ту наплевать. В результате Ниджи прыгал вокруг соперника, не зная, что делать. Он был чуть быстрее и мог уходить от ударов, но никто не объяснил ему, как сражаться с соперником, на которого не действует Джукин. Точку в затянувшейся драке поставил Наруто. Некроманту надоело терять впустую время. Детишки и так его задержали, и он заменил в теле смерть на бездну. Эта сила при насыщении ей как раз давала небольшой прирост скорости и силы. Полученного преимущества хватило, чтобы через пяток секунд Ниджи отправился отдыхать на землю, к предыдущим задирам. После этого побоища, вошедшего в детские легенды, от Варкастера надолго отстали, а через какое-то время начались спарринги, и мысли о драке с этим угрюмым парнем вымело из голов местных хулиганов словно футоном. Первый же тренировочный бой Саски и Наруто поверг детишек в шок. Прекрасно зная устойчивость некроманта, воин не стеснялся в средствах, усиливая свои удары чакрой, безжалостно метя в уязвимые места. А сын Хокаге спокойно пропускал удары, что вырубили бы многих присутствующих, казалось, даже не замечая боли. Зато в ответ летели столь же безжалостные удары, быстрые и сильные. Их спарринги друг с другом всегда отличались жестокостью, которой не проявляли другие поединщики. И, надо сказать, долгое время побеждал как раз Варкастер, все-таки его нечувствительность давала большое преимущество на раннем этапе. Ситуация начала меняться только когда Саски пробудил Шаринган. В конечном итоге Варкастер оказался вне коллектива. Он ни с кем, кроме Саски, не общался, и никто не стремился общаться с ним, что вполне устраивало некроманта. Наметившиеся было тенденции по превращению Наруто в объект травли вовремя пресек Саски, острым языком и крепкими кулаками объяснив всем непонятливым, что его друга трогать не стоит. «Всем встать! Поприветствуйте Хокаге!» Размышления мечника прервал крик и руки сенсея, руководителя, что вел их класс все 7 лет обучения. Сейчас тот вошел в большую аудиторию, где их поток ожидал распределения по командам, а за его спиной действительно виднелась светловолосая голова отца его друга. Интересно, вообще-то Хокаге раньше не присутствовал на распределении, мелькнуло в голове встающего Учихи. Войдя в помещение и став за кафедрой, Минато Намикадзе обвел взглядом аудиторию. Она была ему хорошо знакома. Когда-то он сам сидел на месте собравшихся здесь генинов. Полуступами поднимался вверх, на высоту второго этажа. Четыре ряда парт из темного дерева. Выкрашенные белой краской стены увешаны плакатами с обучающими материалами. Вместо одной стены несколько огромных окон, из которых сейчас били лучи по-летнему яркого солнца. Народу было много. В этом выпуске было больше генинов, чем когда-либо ранее за всю историю деревни. А что было бы, не останови они вовремя Данза. Сейчас их новое поколение более многочисленно, чем у других скрытых деревень. Пройдет несколько лет, и их селение далеко оторвется по силе от своих конкурентов. Главное не прозевать момент, когда осознавшие это соперники попытаются их обескровить. Хотя, в новом поколении найдется кому их поставить на место. Взгляд Минато сместился на первую парту у окна, у которой стояли Наруто и Саске. Взгляд на сына вызвал в очередной раз прилив гордости у отца. Тот сполна оправдал его ожидания, уже сейчас превратившись в серьезного противника. Хокаге невольно вспомнил события прошлой недели. Все началось с того, что аналитики, составляющие будущие команды, захотели разделить Саске и Наруто. Их доводы были довольно обоснованы. И тот, и другой, согласно их информации, были опасны в первую очередь в ближнем бою. Саске, со своим шаринганом и словно приросшим к руке мечом, мог уже сейчас запросто нашинковать любого генина и уверенно сражаться со средненьким чунином. Любой же, кто попадал в цепкие руки Наруто, рисковал уже не суметь из них вырваться, превратившись в мумию. Пожалуй, не зная заранее о кепке Гинка и его сына, противостоять ему смогли бы только джонины. Чунинам, в большинстве, просто не хватило бы живучести и скорости, чтобы вырваться из-под поглощения жизни, как называл свою технику Наруто. Два таких бойца были бы в одной команде избыточны, логичнее было бы каждого усилить кем-то с дальнобойным арсеналом атак, а также сенсором, способным наводить их на цель. Однако, Наруто так и не подружился с кем-то кроме Саске. Все свое время он проводил или в тренировках, или за книгой, или пропадая где-то с сыном Фугаку. Зная такую его привязанность, а также непростой характер, Хокаге решил заранее с ним поговорить. Разговор состоялся как-то вечером, после ужина. Отец и сын расположились в кабинете Хокаге на втором этаже их дома, в креслах по разные стороны низенького столика, что был занят чайными принадлежностями. Наруто, Минато, потягивая ароматный напиток, тщательно подбирал слова. «Я хотел бы поговорить с тобой о будущем распределении. Слушаю». Взгляд сына сконцентрировался на лице Хокаге. «Скажи, как ты думаешь общаться со своими будущими товарищами по команде?» Минато знал об изоляции его сына, как и о том, что того все устраивало. Никак повлиять на это он так и не смог, в меру необходимого. Остальным займется Саске. Как Хокаге и опасался, сын не мыслил, что его друг окажется в другой команде. А если Саске не будет рядом, нас распределяют в разные команды? Минато давно убедился в проницательности сына. Хотя казалось, что он равнодушен к происходящему, Наруто всегда мыслил стремительно, мало что упуская из окружающего. Есть основания сделать именно так. Возможно, кто другой бы на его месте устроил скандал, но Минато знал, что его сын скорее выдвинет логические доводы в пользу своего мнения. Хокаге уже давно про себя радовался характеру своего отпрыска, наблюдая, сколько же проблем с детьми имеют его друзья и знакомые. Да и его собственная дочь порой доводила своего родителя. «Я могу их услышать», выложив сыну доводы аналитиков, Минато с интересом уставился на задумавшегося Наруто, ожидая, какие аргументы против тот приведет. «Из дальнобойного, Саске владеет катоном. У меня есть кунай и жатва». Минато уже хотел возразить. Он прекрасно знал перечисленные возможности и то, как сын их использует, когда тот нехотя продолжил. «Также есть еще кое-какие наработки, которые я пока не хотел показывать. Очень интересно, он придумал что-то новое, а тот между тем еще не закончил. Также думаю, надо учесть, что мы с Саске немало тренировались вместе и являемся давно сыгранной боевой двойкой. Сынок, ты же понимаешь, что эти слова очень...» Минато помялся, подбирая слова, громкие. «Мы можем их подтвердить. Как насчет спарринга? Мы с Саске против тебя. А Саске ты спросить не хочешь?» Смелость сына Минато понравилась. «Я знаю его ответ. У нас есть 2 дня, хочу кое-что закончить». Минато помолчал, раздумывая. Его сын никогда не бросался необоснованными словами или пустыми обещаниями. Если он считает, что они хорошая команда, то, как минимум, стоит это проверить. «Хорошо, буду ждать через 2 дня на 15-м полигоне в час пополудни». Встреча состоялась, как и планировали, через 2 дня. 15-й полигон представлял собой довольно большую, метров 20 в диаметре, поляну во все том же городском парке. Вокруг были довольно густые кусты, а чуть дальше за ними начинались невысокие деревья. Типичная тренировочная площадка «Шиноби». Глядя на подходящих к нему почти генинов, Минато оценивал их, и увиденное ему нравилось. Оба были спокойны, не испытывали волнения или неуверенности. Явно считали, что смогут достойно себя показать. «Бой останавливается по моей команде. В средствах можете не стесняться, если меня смогут достать два сопляка, туда мне и дорога», — обратился к подошедшим Хокаге. Последняя фраза предназначалась больше для проверки Саски. Как он отреагирует на столь нелестный эпитет? Его сыну точно наплевать. Однако, к удовлетворению Хокаге, Учиха тоже даже не повел ухом, лишь кивнув сосредоточенно. «Тогда, начали!» — воскликнул Минато, и тут же отпрыгнул назад, уходя от куная, брошенного Саски на вполне приличной скорости. Он не собирался пока атаковать, желая посмотреть, что ему покажут друзья, а те явно не собирались тянуть. Вначале в его сторону устремилась волна багровой дымки, оставляя за собой пожухлую траву. Однако жатва, техника Шитана его сына, была хоть и мощной, но слишком медленной, он уклонился даже с некоторой линцой. Тем временем перед Саски взорвалась пара дымовых бомб, скрывая из виду, как его, так и Наруто. Хокаге знал про такие бомбы, Учиха их иногда использовали. Дым оставался прозрачен для шарингана, что было довольно удобно. Однако в клане дым считался уделом слабосилков. Но, кажется, Саски это ничуть не волновало. Не прошло и секунды, как из облака дыма вырвался Учиха, довольно быстро приближающийся к нему, явно с намерением завязать ближний бой. Однако, были два момента, что заинтересовали Минато. Во-первых, Учиха держал по мячу в каждой руке, во-вторых, пока Саски еще был скрыт дымом, сенсорные способности Сенина подсказали ему, что в дыму сработало несколько фуин-печатей, в которых обычно запечатывают снаряжение или припасы. Из одной Саски явно достал мечи, но что было в остальных? Сын готовит сюрприз. Это предположение заставило Хокаге сосредоточить внимание на облаке, все еще скрывающим Наруто. Удары добежавшего до него Саски он рефлекторно отбивал кунаем. Однако Минато не зря прозвали молнией. Когда перед ним взметнулось два грязно-розовых нечто, он не только успел уйти заменой, оставляя вместо себя пенек, но и разглядеть, что это было. Два лысых, видимо попавших под поглощение жизни, трупика крыс, явно принесенных на себе Саски и находящихся под управлением Наруто. Два лысых трупика крыс, с нанесенными на них взрывными печатями. Теперь было понятно, что распечатывал Наруто. Похоже, это и было его новое оружие. Идея была неожиданной, но двойной взрыв разнес лишь несчастное полено. Саски также ушел из зоны поражения заменой. Стоило Хокаге выйти из замены, как в дерево рядом с ним воткнулся кунай. Атака? Нет, Саски, успевший своим шаринганом увидеть, где Хокаге появился, обозначил направление Наруто. Тот, уже выскочив из рассеивающегося облака дыма, не замедлил метнуть в отца кунай, сразу 6 штук. Минато поморщился. Это оружие они придумали вместе, по сути обычные кунай, но с изубренным лезвием, так, чтобы было невозможно их быстро извлечь из раны. За кунаями разматывались тонкие нити чакропроводящей проволоки. Хитрость заключалась в том, что шитон Наруто мог пройти по проволоке, позволяя применить поглощение жизни к тому, в ком засел кунай так, словно он стоял рядом. Однако его сын и близко не мог попасть 6 такими снарядами. На что он рассчитывает? Ответом стали 6 же сюрикенов, врезавшихся в кунай, что были запущены Наруто, меняя их траектории с бестолково направленных куда-то в сторону Минато, на хаотичные и действительно опасные. Шаринган Саски позволял ему проворачивать такие фокусы. Стоп, но у Саски же 2 меча, как он кидал сюрикены. Минато позволил себе кинуть взгляд на Учиху, на мгновение выпавшего из его поля зрения. Тот стоял по-прежнему с 2 мечами, сосредоточенно отслеживая красными глазами движения Хокаге. Подивившись, тот снова ушел заменой. Саски вновь успел увидеть, где появляется Хокаге, но именно то разглядел, что за фокус тот проворачивает. Мечи просто прятались в фуин-печати, что были набиты на браслетах, охватывавших руки Учихи. Следя за атакой сына, Минато не заметил их активации в прошлый раз. Удивляло разве что скорость срабатывания фуин, позволяющая парню прямо на ходу то убирать, то вновь доставать клинки. В этот раз Саски очень быстро, для генина, сложил печати, выплевывая в Хокаге шар огня. в который тут же врезались воздушные пули, выпущенные Наруто, доводя заурядную технику с ранга до уровня Б-ранга, путем взаимного усиливания стихии. Воздушные пули и заострение оружия – вот и все, что выучил его сын из техник Футона, с которым обнаружил родство. Слишком загружен он был освоением Шитона, Фуин и Тайдзюцу, чтобы пытаться охватить еще одно направление. Отставшего действительно опасным для кого-нибудь ниже рангом снаряда, Хокаге просто уклонился. Атаковать он по-прежнему не пытался, ни до Генина ничего его настоящим атакам бы не смогли противопоставить, а совместные действия они и так наглядно демонстрировали в атаке. А Саске уже мчался к нему с мечами наперевес. Вообще это было странно. Все шиноби-мечники, которых знал Хокаге, оставляли одну руку для метания железа и складывания печатей. В любом случае второй клинок применять иначе, чем как своеобразный щит, с возможностью нанести внезапный укол, было невозможно, не удавалось кому-либо контролировать руки независимо друг от друга, равно уделяя им внимание. Однако Учиха, похоже, имел на этот счет свое мнение. Хотя, отбивая его удары, Хокаге не мог сказать, что сражается с двумя людьми, но что-то близкое ощущалось. Слишком резво паренек орудовал мечом в левой руке. Стоило им сцепиться, как на Хокаге навалилась усталость, словно он уже не первый час сражается. Проклятие слабости – еще одна техника его сына, очень коварная и при этом накладываемая им мгновенно и без печатей, как, впрочем, и все, что касалось Шитона. Однако, даже под проклятием, задача отбиваться от юного Учихи для бойца уровня Каге была не настолько сложна, чтобы он упустил срабатывание еще одной печати хранения. Он мог бы снова разорвать дистанцию, однако ему было интересно, что же еще придумал Наруто. Спустя буквально секунду, Саске вдруг выполнил замену, оставляя вместо себя пенек и открывая Минато вид на то, что распечатал его сын. Опять какое-то животное. Разумеется, опять мертвое и лишенное шерсти. Не то волк, не то лиса. Однако на этот раз его бока, на которых можно было все же угадать нанесенные печати, были закрыты металлическими пластинами с насечками. И что это? И зачем его сын валится на землю? Хокаге этого не мог знать. Но в прошлом мире Ульгрим немало общался с имперскими подрывниками. Веселые ребята, чьи карманы всегда были полны золота и взрывчатки. Немного отмороженные, но душевные. Припомнив их рассказы, мечник и подкинул Наруто идею нацепить на его ходячие бомбы рубашку с поражающими элементами. Грохнуло знатно. Использованная некромантом тушка была значительно больше крысы, и он смог на ней уместить десятка-полтора печатей. Однако Хокаге снова успел уйти заменой. И, глядя на засевшие в деревьях осколки, был вынужден признать, что вот это было действительно мощно. Попади под удар, он бы, конечно, выжил и смог продолжить бой, как в принципе и любой джонин, но целым бы не остался, разве что успей войти в режим Сенина. Ладно, пора заканчивать. Вряд ли у ребят осталось в запасе много фокусов, а они и так показали более чем достаточно. Стоп, прекращаем бой. Снова возникая посреди полигона, Хокаге вскинул руки в восстанавливающем жесте. Из кустов, посеченных осколками, вылез Саске и неторопливо направился к Хокаге. Наруто, поднявшись с земли и отряхнувшись, также приблизился. Минато внимательно изучал взглядом друзей. Наруто явно практически не устал. Неизвестно почему, но техники Шитона почти никак не сказывались на его состоянии, а кроме них он применил только воздушные пули, да печати, крохи от немалых запасов чакры, что тот унаследовал от матери, Узумаки. Хокаге хмыкнул, осознав, что за весь спарринг его сына с места-то почти не сходил. Вот вам и боец ближнего боя. Саске выглядел гораздо более потрепанным. Длительное использование шарингана, бой на больших скоростях, скорее всего предельных для Генина. Несколько порезов, Намикадзе не стеснялся ловить его на контратаках. Сил у Учихи осталось явно немного. Мы тебя убедили, тон и лицо сына как всегда были спокойны, но отец чувствовал, что тот напряжен. Минато помедлил, выдерживая паузу. Пожалуй, да, юху. Широкая улыбка Учихи, вскинувшего руку в победном жесте, была ему ответом. Сын остался все так же, спокоен, но Минато чувствовал, что тот расслабляется. Погрузившийся на несколько секунд в воспоминания, Хокаге снова обратил внимание на аудиторию, так и стоявшую в ожидании. «Садитесь». Дождавшись, пока свежеиспеченные генины рассядутся и затихнут, Минато продолжил. «Полагаю, вы ждете от меня вдохновляющей речи, однако сегодня ее не будет. Я здесь, чтобы лично объявить об одном нововведении. Рост числа генинов, а также реформы процесса обучения, проведенные им и его соратниками за последние несколько лет, дали новые возможности. И, наконец, пришла пора их реализовать. Ваш выпуск самый многочисленный за всю историю деревни. Никогда до этого мы не получали столь полнокровного пополнения. Также, вы, особенно те, кто не принадлежит к какому-либо клану, могли обратить внимание на появившиеся дополнительные возможности обучения, что делает вас еще и лучше подготовленными. Подождав, пока пронесшийся по аудитории шепоток стихнет, Минато продолжил. Все это позволяет мне объявить следующее. Хокаге помедлил. Ваш поток, в порядке эксперимента, будет разбит на группы не по 3, а по 4 человека. На секунду установилась тишина, через мгновение исчезнувшая под тихим гулом обсуждающих шепотом новость генинов. Это еще не все. В помещении вновь установилась тишина, внимание присутствующих вернулось к Хокаге. Одним из членов команды в обязательном порядке был отобран тот, кто обучен ильенинскому делу. На этот раз взволнованный гул в аудитории был гораздо сильнее. Мию Хирана, сидя на задней парте, с тоской оглядывала помещение, полное свежеиспеченных генинов. Учеба закончилась, и, значит, скоро их бросит в бой. Совсем не этого она хотела, когда поступала в академию. Умненькая девушка, вышедшая из семьи довольно бедных горожан, она рассчитывала попасть на службу где-нибудь в канцелярии или в аналитическом отделе. Хороший, стабильный доход, решающий все проблемы ее семьи, и никакой опасности. Однако, чтобы ее, бесклановую, заметили, надо было проявить себя. И она старалась изо всех сил. Когда неожиданно появились бесплатные факультативы с расширенной программой, она с радостью за них ухватилась. Там выяснилось, что у нее есть сродство с Суитоном, водой, пусть и не очень сильное, и даже способности сенсора. Окрыленная удачей, девушка набросилась на учебу с утроенной силой, да еще взяла дополнительной нагрузкой курсы ильенинов, что начали преподавать желающим примерно в то же время. Ведь она должна отлично себя показать, чтобы занять теплое местечко. Ошибку она осознала только, когда ее перевели в класс А, на предпоследнем году обучения. Разумеется, любой генин должен был отбегать свое в поле, намахавшись железом и убив пару-тройку бандитов. Однако половина из них, в основном бесклановые, потом разбиралась, как раз, по различным административным подразделениям, прочно оседая в Конохе, зачастую больше ни разу в жизни не беря в руки куны. И всем было прекрасно известно, что в классе А собирают сильнейших учеников, тех, кого никто не будет снимать с полевой работы. В своем стремлении проявить себя, она невольно перестаралась, и теперь ей светила не тихая должность, а боевая команда. Однако новость Мию не сломила. Сцепив зубы, она начала учиться еще лучше, цепляясь за все доступные возможности. Уже не чтобы проявить себя, а для выживания. Ей удалось немало развить свои сенсорные способности. Несколько техник Суитона, что достались ей от наставников на факультативах, были заучены на зубок. В памяти прочно засели трактаты по анатомии, о создании шассина, мистической руки, основного инструмента ильенинов, стало естественным, будто дыхание. Объективно, она сделала все, что могла. В случившемся девушка старалась увидеть плюсы. Да, безопасность ей не светит, но и доходы от миссии были гораздо больше оклада. Да, о тихом кабинете придется забыть, зато, может быть, она дорастет до Чунина, обеспечив себе определенный статус в обществе простых горожан. А еще Чунин мог, теоретически, запросить перевод на тыловую работу, что возвращало ее к предыдущему плану. Так что не все было потеряно. Вздохнув, она поглядела на первую парту у окна, где сидели Наруто и Саске. Нет, она вздыхала не из-за того, что те были двумя красавчиками, на которых заглядывались многие ее подруги, да и чего греха таить, она сама иногда. Причиной ее вздохов было понимание, что команду, в которой будут находиться принц клана Учиха и наследник Хокаге, никто преднамеренно не бросит в мясорубку, из которой те не смогут выбраться. Нет, не то чтобы подобное практиковалось, наоборот, Хокаге всячески старался беречь людей. Но прагматичная девушка прекрасно понимала, кого отдадут на заклание, если будет выбор между командой с этими двумя и тройкой обычных бесклановых шиноби. Жаль, ей не светит попасть в столь звездное общество. И кто тебе больше нравится? Заметив ее взгляд, сидящая рядом Харуна Сакура интерпретировала его по-своему. Мию еще раз вздохнула. На ее взгляд, Сакуре повезло. Такая же, как и она, девочка из семьи обычных горожан, разве что более обеспеченных. У нее был маленький запас чакры, зато великолепный контроль. Никакого сродства, зато ирьенинское искусство давалось той с поразительной легкостью, и обе девочки не сомневались, что уже через год Харуна будет работать в госпитале Конохи, забыв про полевые выходы. «Пожалуй, Саске». Еще раз вздохнув, все же ответила она. Вероятно, Варкастера это бы удивило, но у него были поклонницы. Многих девушек холодный и отстраненный блондин привлекал своим ореолом загадочности в сочетании с впечатляющей внешностью. Однако сенсорные способности Мию чувствовали что-то странное в Наруто, а его поведение наводило ее скорее на мысли о том, что тот законченный социопат, что было не так далеко от истины. Их тихий разговор, толком не успевший начаться, был прерван криком и руки и вошедшим в помещение Хокаге. Слушая речь Намикадзе, Мию тихо радовалась своей удаче. Больше команда, значит и больше шансов в сражении, а ее, скорее всего, прикрепят к команде именно в качестве Ирьянина. Хотя она и была в А-классе, в прямом бою была не сильна, а Ирьянинов стараются беречь. Шансы благополучно дожить до чунинского жилета стремительно повышались. Тем временем Хокаге закончил свою маленькую речь и, уточнив еще пару моментов, удалился. Ирука начал зачитывать списки команд, за каждой четверкой заходил названный Джонин и забирал их куда-то. Затаив дыхание, Мию ждала своей фамилии. Команда номер 7. Наруто Намикадзе, Саске Учиха, Шикамару Нара, Мию Хирана. Наставник, Какаши Хатаке. В этот момент произошла небольшая заминка, в дверь никто не вошел. «Подождите здесь, пожалуйста, ваш наставник запаздывает». «Не может быть». Мию в шоке уставилась на первую парту, где Учиха уже вовсю крутил головой, выискивая девушку Инара. Информация о том, что привычную формацию Инаши Кэчо, из представителей кланов Яманака, Нара и Акимичи, в этом поколении создавать не будут, для Шикамару уже не была новостью. Отец его предупредил, хотя и не мог назвать его будущих сокомандников, ни то сам не знал, ни то дал слово молчать. Это стало неприятным сюрпризом для флегматичного Нара, именно с наследниками этих кланов он успел прочно сдружиться. Теперь же придется как-то уживаться с новыми людьми. Это было напряжно, а напрягаться он не любил. Узнав имена напарников, Нара перестал делать вид, что спит лежа головой на парте и огляделся, выискивая названных. Первой на глаза ему попалась девчонка. Невысокая, с серыми глазами и каштановыми волосами. Круглое лицо, курносый носик. Симпатичная, но не красавица. Она обнаружилась сидящей на одной из последних парт и сейчас, явно пребывая в шоке, таращилась на первую парту. Шикамару мало что о ней знал. Бесклановая, вроде бы ходила на курсы ирьянинов и владела суэтоном. Хотя, подумав, Нара добавил в список то, что она периодически появлялась в списке 10 лучших учеников их потока, верхние две строчки которого прочно оккупировали Наруто и Саске. С последней мыслью он перевел взгляд на первую парту, с которой ему уже призывно махал Учиха. Два гения их поколения его немало интересовали. Аналитический ум Нара чувствовал, что вокруг тех витает какая-то тайна. Шикамару никогда не мог понять, что связывает этих двоих. С одной стороны Саске, общительный, веселый, душа компании, при желании. С другой Наруто, холодный взгляд, вечно равнодушное лицо и, Нара был в этом уверен, интеллект, ничуть не уступающий его собственному, а то и превосходящий. Их дружба была необъяснимо прочна. Шикамару, в свое время, долго вздрагивал, вспоминая хруст, с которым Наруто сломал руку Саске в одном из спаррингов, удачно подловив Учиху в прыжке. Руку Ирьянины, конечно, вылечили, уже через неделю Учиха снова участвовал в боях. Однако у большинства его одноклассников дружба бы на этом закончилась. А этим двоим было словно наплевать, продолжили общаться как ни в чем не бывало. Вздохнув, Нара поплелся к Учихе. Вторая парта была свободна, сидевшие за ней уже ушли со своей командой. Через минуту рядом с ним примостилась Мию, явно чувствующая себя не в своей тарелке. «Ну что, давайте познакомимся поближе». Учиха обвел глазами новоприбывших. «Как напряжно». Нара решил пока поизображать лентяя, снова уткнувшись лбом в столешницу. Посверлив несколько секунд взглядом лохматый затылок Шикамару, Саске перевел взгляд на Мию. «Похоже, в нашей команде будет только два нормальных человека». На эти слова Мию лишь неуверенно хихикнула, не зная, как реагировать. «Ладно, давайте я начну. Ульгрим все-таки хотел растормошить этих двоих. Ну, Мое имя вы естественно знаете, в одном классе все же учились. Специализируюсь на киндзюцу, использую катон и шаринган. Имею также сродство с молнией, но пока Райтон не развивал. Закончив и не дождавшись комментариев, он ткнул локтем Наруто. «Давай ты, использую фуин, тайдзюцу и шитон, мой кекки гинкай». На этих словах Нара вскинулся, прекращая изображать спящего. О том, что у сына Хокаге есть улучшенный геном, он не знал. «Еще имею сродство с футоном», меж тем Намикадзи продолжал, однако почти не развивал его. «Основа атак, шитон, иногда в связке с фуин». Видимо, сочтя сказанное достаточным, Наруто замолчал. Что позволяет это высвобождение смерти? Не то чтобы Нара знал наизусть все существующие кекки гинкай, но такое название он бы не забыл. Вытягивать жизнь из врагов, леча меня, анимировать трупы. Наруто был немногословен. Как ты используешь с этим фуин? Разум прирожденного тактика уже прикидывал варианты использования этой способности, хотя и почти ничего про нее не знал. Пока что, ношу с собой запечатанные трупы животных с нанесенными на их взрыв печатями. Блондин поднял руки, демонстрируя браслеты, исписанные фуин. Похожие же были и на Саске. Шикамару посмотрел на Наруто с невольным уважением. Он немного знал о работе фуин. Не настолько, чтобы заявлять, будто разбирается в вопросе, но достаточно, чтобы понимать пропасть между созданием стандартного взрыв-тыгана чакропроводящей бумаги и разработкой его новой модификации, пригодной для использования на столь экзотичном материале. Подвижные бомбы. Нара сходу ухватил идею. Да, внутренний тактик Нара, получив еще одну пачку возможностей, тут же начал придумывать, как это можно использовать. Убедившись, что основательно задумавшийся Нара пока не собирается продолжать расспросы, Учиха обратился к следующему члену команды. «А ты что расскажешь?» «Ну, на фоне этих монстров, собственные достижения девушки уже не казались ей впечатляющими, знаю пару техник Суитона, изучала Ириндзюцу, могу использовать Шассин, еще я сенсор, чувствую чакру». На большом расстоянии Нара отвлекся от своих мыслей, услышав об этой способности его новой напарницы. «Около километра, нормально». Внимательно слушавший, Учиха удовлетворенно кивнул и продолжил, уже обращаясь к Нара. «А что ты о себе расскажешь?» «Ну-у-у, я в основном опираюсь на клановые техники управления тенями. Тай средний, имею сродство с катоном и датоном, но почти их не развивал. А еще ты аналитик по складу ума, как и все Нара», — заметил Саске. «Ну, и что думаешь о нашей команде?» Немного поразмыслив, тот медленно начал. «Основная ударная сила, я так понимаю, вы с Наруто», на что получил кивок от Учихи. «Мию, очевидно, наши глаза и поддержка в лице Иринина», еще один кивок, «ну а я, тактик», Нара вопросительно посмотрел на Саске. «Похоже на то, хотя полагаю твой хидин будет отлично сочетаться с геномом Наруто». На вопросительный взгляд Шикамару, Учиха пояснил, «на близкой дистанции Наруто может убить шитоном хоть Джонина, если сможет достаточно долго находиться рядом с целью, чем сильнее противник, тем это дольше, а твои навыки очень хорошо держат на месте даже противников гораздо сильнее тебя». Понимающе кивнув, Нара ответил, «у нас подбирается очень сильная команда, не хватает разве что спеца по гендзюцу». Нара вопросительно посмотрел на Учиху, его клан славился своими особо мощными иллюзиями, что накладывались с помощью шарингана. «О, увы, это не ко мне», — рассмеялся Саске, «мое это вот». С этими словами и тихим хлопком в его руках появилось два вакидзаси, только для того, чтобы через пару секунд также исчезнуть. Кивнув, Нара подумал, что возможно иллюзиями стоит заняться ему. Теоретически они должны были даться ему не особенно сложно, как и для его клановых техник, для гендзюцу решающую роль играла им составляющая чакры, которая в его клане традиционно была сильна. Своими мечами, точнее способом их появления, Учиха привлек внимание Нара к браслетам на руках его и Наруто. Приглядевшись, он понял, что это нестандартное барахло, годное только таскать сюрикены и меняющиеся чуть ли не каждую миссию. Неужели? А эти браслеты сделал Наруто? Ответом ему был молчаливый кивок от блондина. Очень непростого, как выяснилось, блондина. Создание таких вещей – это не генинский уровень владения фуин. Похоже, с ним будет интересно. А кто-нибудь знает что-то о нашем наставнике? Установившуюся ненадолго тишину разбила единственная девушка в их компании, наконец решившаяся включиться в разговор. «Да», — ответил ей, — «как ни странно, Наруто, я видел его несколько раз, Какаши бывший ученик моего отца, Джонин С. ранга, один из сильнейших бойцов в деревне, имеет пересаженный шаринган, владеет всеми стихиями, также имеет призывных животных, собак. Чуть помолчав, он добавил, склонен опаздывать, если думает, что ему это сойдет с рук. С этими словами Генин обвел взглядом аудиторию, в которой они к тому времени уже остались одни. Всех остальных разобрали по командам. Значит, давайте сделаем так, чтобы ему это с рук не сошло. В уме Ульгрима уже созрел маленький план мести. Подобного пренебрежения, что выказал неведомый ему пока наставник, он не любил. Мы имеем право подать заявление Хокаге с требованием заменить наставника. Реплика от Наруто оказалась для всех неожиданностью. Что, вот так просто? Я никогда о таком не слышала. Мию и подумать не могла о подобном. Об этом не говорится, но в законах такая возможность предусмотрена. Главное, чтобы заявление подписали все участники команды и причины были вескими. Чуть подумав, Наруто добавил, хотя никто не гарантирует, что запрос будет удовлетворен. Ну, давайте этот способ отложим, задумчиво протянул Саске, дадим этому деятелю шанс. Но и просто так оставить все тоже неправильно. Наруто, а размести-ка над входом свою крыску. Ты хочешь взорвать его? Судя по тону, возможная гибель наставника Генина ничуть не волновала. Нет, ну это будет слишком. Просто пусть свалится ему на голову, когда войдет. Под заинтересованным взглядом Нары и несколько брезгливым Мию, на парту шлепнулась дохлая лысая крыска, исписанная Фуин. Шикамару пригляделся. Как он и предполагал, печать явный нестандарт, хотя угадать ее природу и можно. Тем временем, крыса вдруг вскочила на лапки и, под пристальным взглядом Наруто, побежала к двери. Добежав, та вцепилась коготками в дерево и споро полезла вверх, вскоре заняв позицию прямо над входом. «И долго ты ее можешь так держать?» — решил уточнить Нара. «Сколько угодно». Еще с полчаса прошло в молчании, каждому было над чем подумать. Из своих мыслей Генинов вывел звук открывающейся двери. В проеме наконец появился их наставник. Довольно высокий, он имел пышную серебристую шевелюру, удерживаемую повязкой с протектором, которая также скрывала и один его глаз, вероятно, с шаринганом. И это все, что можно было сказать о внешности вошедшего мужчины. Нос и нижняя половина его лица была скрыты тканевой маской, оставляя на виду фактически только один глаз, а тело затянуто в стандартную форму шиноби с жилетом Джонина. А что хотел сказать новоприбывший, осталось неизвестным. Следуя выданным Саске указаниям, Наруто отпустил крысу, так и сидевшую над входом. Почувствовав неладное, Джонин поднял лицо вверх, и его оставшийся открытым глаз расширился в изумлении. Опознать взрыв печать на падающем на него животном опытному воину не составило труда. Реакция последовала незамедлительно. Полено, на которое заменился шиноби, с грохотом, показавшимся в тишине пустой аудитории оглушительным, покатилось по полу. Проникся, выдал краткий комментарий Саске, оценив реакцию Джонина. Тот появился снова уже через минуту, обведя взглядом компанию Генинов, он выдал. «Не нравитесь вы мне, вы нам тоже не особенно». Ульгрим решил сразу расставить все точки над «и». «А ты не слишком нагл, Генин», — Какаши хмуро смотрел на сына Фугаку. «В самый раз, наше выживание зависит во многом от вас. Если вы не способны даже прийти вовремя, то может нам стоит обратиться к Хокаге за другим наставником, и ты думаешь, он вот так просто послушает кучку детишек?» В голосе Джонина явно послышалась ирония. «Не послушает, будем вас перевоспитывать. У Наруто полно взрывчатых крыс. А еще», Саске оглянулся на друга, «есть что помощнее?» «Есть, кабан, 30 печатей, 5 килограмм поражающих элементов». Ответ заставил вытянуться лица всех присутствующих, даже Саске, не ожидавшего, что его друг развернется с таким размахом. Какаши хмуро глядел на Генинов. Хотя могло показаться, что это шуточный диалог, в черных глазах у Чихи не было ни капли юмора. Конечно, едва ли они всерьез собирались его взрывать, но вот их неприятие и его пренебрежение своими обязанностями было более чем серьезным. Вполне могли пойти и к Хокаге. Генины не могли этого знать, но столь малое опоздание, всего на час, уже было результатом заранее устроенной сенсеем ему головомойки. Намикадзи-старший прекрасно знал привычки своего ученика и позаботился о том, чтобы донести до того свою позицию, которая сводилась к требованию обучить новое поколение наилучшим образом и не пренебрегая обязанностями. А иначе, Хатаке передернулся, вспомнив, какие спарринги ему пообещал учитель. Не желавший брать команду, он бы, может, еще и поупрямился, однако, своей фразой о выживании Учиха, сам того не зная, выбил почву из-под ног Джонина. Такая постановка вопроса, при которой он оказывался виноват в гибели учеников вследствие своего небрежения, ударила по старым ранам. Теперь принципы Какаши, которым тот фанатично следовал, не позволили бы ему такого. Хотят обучение, ну что же, они его получат. Да, не надо меня взрывать, я понял. Какаши одним глазом умудрился продемонстрировать улыбку. Что ж, начало знакомства вышло неудачным. Предлагаю переместиться на воздух и начать сначала. Глава 4. Они расположились на крыше Академии Шиноби. Здесь, среди технических надстроек, частенько собирались ученики, прогуливая уроки, поедая обед, принесенный из дома, или пережидая паузу в расписании. За годы такого использования поверхность крыши изрядно облагородили, где-то были скамеечки, где-то навесы от солнца и дождя, с удобными местами для посиделок. Под одним из таких и расположился Какаши с учениками. Джонин внимательно оглядывал сидящих перед ним генинов. Наруто смотрел на него своими синими глазами абсолютно равнодушно. Яркие, как у отца, волосы коротко подстрижены. Повязка с протектором закреплена, как и у большинства шиноби, на лбу. Основная часть костюма явно от стандартного снаряжения ниндзя. Черные штаны и водолазка из негорючей и непромокаемой ткани, прошитые чакропроводящей сеткой. На шее болтается, сейчас снятая, тканевая маска, похоже, сходная с его собственной. Наверняка и фуин внутри, очищающие воздух, также имеются. На поясе можно было заметить несколько кармашков со свитками, видимо, содержащими какие-то печати. Из безликого стандартного комплекта снаряжения выбивались две вещи. Во-первых, сверху Наруто носил плащ, похожий на плащ Хокаге, разве что черный, пошитый из той же ткани, что и стандартная форма. Также у этого были рукава на всю длину руки, странно свободные и широкие, а еще глубокий капюшон, сейчас откинутый на спину. Подсумки под метательное железо были нашиты прямо на полы плаща, длиной одежка достигала щиколоток. Не самая практичная одежда, с точки зрения опытного шиноби. Второй вещью, выбивающейся из стандарта, являлись стальные браслеты, охватывающие предплечья блондина. Широкие, почти в ладонь, еще немного и можно было бы назвать наручами. Выгравированные на их поверхности фуин были достаточно сложны, в сравнении с обычными печатями хранения. Со слов Минато он знал, что в них Наруто хранит заминированные трупы животных, вроде той крысы, что на него едва не свалилось в аудитории несколькими минутами раньше. А еще эти браслеты были от начала и до конца выполнены самим Наруто, о чем его сенсей говорил со вполне обоснованной гордостью. Далее шел Саске Учиха. Черноглазый брюнет смотрел на него пристально, изучающе. Так же как и Наруто, он стриг волосы едва ли не под корень. Повязка с протектором также на лбу. Все тот же стандартный комплект шиноби, разве что куртка заменена на явно заказную вещь, отличаясь от типовой капюшоном и какими-то кармашками, нашитыми поверх. Подсумок с метательным железом на поясе. На шее маска, аналогичная той, что была у Наруто. Довершали вид очень похожие браслеты, хотя Джонин видел, что фуин на них немного отличается от того, что был на браслетах Наруто. Шикамару Нара на своего наставника не смотрел. Ленивый брюнет уже откинулся на лежанку и глядел в небо. Вот его снаряжение было насквозь стандартным комплектом шиноби, от черной водолазки до подсумка с кунаями, примотанного к бедру. Разве что протектор он повязал на плечо. Девчонка тоже ничем удивить Джонина не смогла. Только что, была единственной, кто в этой компании смотрел на него с явным почтением в глазах. Свои волосы, длиной чуть ниже плеч, свежеиспеченная кунайчи собирала в хвост. Протектор также носила на лбу. Снаряжение, все тот же стандартный комплект шиноби. В целом, Джонин остался доволен осмотром. Все четверо носили стандартный комплект снаряжения, что было вполне разумно с их стороны. Его практичность подтверждалась годами использования и тысячами шиноби. Конечно, при желании и наличии средств, стоит заказать или сделать себе что-то более продвинутое. Так, видимо, и поступили Наруто с Саске. Но для этого нужен уже определенный опыт, да и те самые средства. Одним из нововведений четвертого Хокаге стало обеспечение генинов подобной формой. Раньше новосозданные команды щеголяли в самых невероятных тряпках. К сожалению, и сейчас некоторые бестолковые, на взгляд Какаши, ниндзя следовали этой глупой моде. К счастью, в его команде даже девушка предпочла практичность внешнему виду. Из картины несколько выбивался только плащ Наруто, но, Насколько Джонин был знаком с его характером, для этого должна была быть какая-то причина. Давайте познакомимся, что ли? Пусть каждый расскажет о себе, что любит, чего не любит, к чему стремится. Не видя энтузиазма на лицах учеников, Хатаки ткнул пальцем в Наруто. Давай начнем с тебя. Люблю разрабатывать и применять техники. Не люблю нелогичное поведение. К чему стремлюсь? Секрет. Выдав такую тираду, сын Хокаге замолчал. Да, секрет, значит. Ну, давай теперь ты. Джонин кивнул на Саске. Люблю мороженое. Не люблю идиотов. К чему стремлюсь? Тоже секрет. Учиха явно слегка издевался, хотя и говорил с совершенно серьезным видом. Какаши пока решил оставить этот момент без внимания. Шикамару, люблю смотреть на облака, не люблю напрягаться, стремлюсь спать как можно больше. Да что же ему за команда досталась? С некоторой обреченностью Джонин перевел взгляд на Мию. Люблю, ну Данга, наверное, не люблю риск, вот это Мию знала точно, стремлюсь стать чунином. А вы сами-то что расскажете? Естественно, Учиха не мог промолчать. Ну, что я люблю? Книжки одного писателя. Что не люблю, неважно. Стремление, ну, тоже неважно. Какаши совсем не хотелось изливать душу этому генину. Очень информативно, сарказм в голосе Саске можно было, казалось, потрогать руками, а книжки случаем не Ичаича, ехидно уточнил генин. Дернувшийся глаз Какаши выдал его с головой. Да ладно, вылупился на него Саске. Как это можно читать? Ты-то сам откуда знаешь? Неужели кто-то дал ребенку такую книгу? Какаши не любил обсуждать свои литературные пристрастия. Нет, но Наруто рассказывал. Огорошил наставника Учиха, с удовольствием глядя на выпучившийся в удивлении глаз Джонина. Шокированный Какаши перевел взгляд на блондина, пытаясь совместить в своей картине мира насквозь рационального и холодного Наруто и серию книг, отличавшуюся, скажем так, некоторой фривольностью и романтичностью. Наруто, ты правда читал Ичаича? Осторожно спросил Джонин. Да. Зачем? Вот не верил Какаши, что сыну его учителя вдруг захотелось почитать описание постельных сцен. Вопрос, откуда ребенок мог достать подобную книгу, он решил не задавать, будучи не уверен, что хочет знать ответ. Надо было, отрезал Наруто. Ну не рассказывать же ему было, что это стало частью его подготовки к Академии Шиноби. История вышла довольно забавная. Знающий социальную натуру друга, Ульгрим придумал план, как повысить его понимание социальной составляющей жизни людей. Конечно, от этого некромант не стал чувствовать такие вещи, но зато вполне мог сознательно их просчитывать. План был прост. Наруто читал художественную литературу. Маг методично изучал все, что попадалось под руку, после чего шел к Ульгриму и они вместе разбирали по полочкам прочитанное, вычленяя из фантазии писателей те неписанные правила, что управляют межличностными отношениями. Однажды под руку некроманту подвернулась Ичаича, доставив Ульгриму немало веселых минут, когда Варкастер скрупулезно ему пересказывал некоторые фривольные моменты своим спокойным, равнодушным тоном. Надо сказать, план в целом удался, год подобных литературных вечеров не пропал зря. Маг хотя и не стал душой компании, но людей понимать стал лучше, благополучно проучившись 7 лет в Академии без особых эксцессов. Да, не нашелся что сказать Какаши. Ладно, будем считать знакомство состоявшимся.